только улицы Калиновки расступились, выпустив карету на простор холмистой равнины, я позволил себе немного расслабиться, погладил Ольгу по волосам, склонился, поцеловал висок. Быстро, чтобы двое нелюдей впереди не заметили. «Ничего, милая, вот мы и выбрались, скоро будем дома. Потерпи». Конечно, я так не думал на самом деле. Наречие «скоро», сказанное Ольге, которая вряд ли его услышала, весьма приблизительно соотносилось с протяженностью маршрута, который нам предстояло преодолеть, и сложностями, несомненно, поджидавшими впереди. Я не рассчитывал, что сумею дотянуть до столицы в бело-красном микроавтобусе с алыми крестами, но все же полагал, что обязан использовать его на всю катушку, как любила выражаться моя бабушка. Убраться как можно быстрее, на максимальное расстояние от Калиновки, переехать границу области, например, дождаться, чтобы Ольга пришла в себя, а там уже смотреть по обстановке, моля Бога, чтобы она не ухудшилась. И еще я надеялся по душам потолковать с доком. Я, конечно, не воображал себя следователем, но это было бы полезным заделом на будущее, сказал я себе, призрачной гарантией того, что убийцы Пудика не уйдут от ответственности, а суд над мясником или даже мясниками состоится в этой жизни, тут, на земле, а не где бы то ни было там, в области философских блужданий и эмпирических предположений. Но для начала мне следовало побеспокоиться о водителе. То, что он был одним из злодеев, как сказал Афян, было мне даже на руку. Как только впереди замаячила трасса и синий дорожный указатель с надписью «Калиновка», который мы с Игорем и Ольгой проскочили ночью двое суток назад, я велел водителю съехать с дороги в кусты, подходящие густые и высокие, чтобы нырнуть туда вместе с машиной. Водитель в недоумении взглянул на Афяна. «Делай, как говорят». Док еле шевелил побелевшими губами. Можно было подумать, отхлебнул молока. И этот человек так напугал меня, когда я только услышал о нем от умирающего капитана Репы. Ну надо же, ведь сейчас я опасался, что он того и гляди, надует в штаны. Едва мы оказались под надежной защитой заросли, я приказал водителю заглушить мотор и вылезать из кабины. Он, наконец, заподозрил неладное и не ошибся. Я достал пистолет. «За что, Артур Павлович?» — проблеял водитель, глядя на шефа с ужасом даже большим, чем вызвал пистолет. «Чего я не так сделал? Я же вам верой и правдой!» Я посоветовал ему заткнуться, а Афяну избегать каких-либо движений. Вышел к водителю, заставил его повернуться спиной, а затем въехал пистолетом по темени. Он кувыркнулся носом вперед и остался лежать без звука и движения. Я обернулся к доку. «Ты тоже на выход». «Не надо!» — захрипел Афян. Мне довелось выволакивать его из салона за волосы. Это оказалось затруднительным при его-то габаритах. Док упирался, как безумный, и я завалил его на землю и начал бить ногами, кулаком, пистолетом. Не думаю, что рисковал забить до смерти. Док был здоровым, как лось, но отделал на совесть. Прекратил, лишь когда устал. Пока док, хлюпая носом и поскуливая, пытался подняться, я, отдуваясь, вернулся к водителю, уткнувшемуся носом в траву. Он, конечно, выглядел совсем не таким крепким, как молодой бандит, оглушенный мной в кабинете Афяна. Однако я подумал, он тоже выживет. Впрочем, я поймал себя на том, что мне стало, в общем-то, все равно. Это открытие неприятно поразило меня. Все равно. Как же так? Ведь они были людьми, пускай далеко не лучшими. Вооружившись остатками липкой ленты, прихваченными из кабинета, я спеленал водителя по рукам и ногам, оттащил в самую гущу зарослей, вернулся к доктору. «Не убивай!» — взмолился тот, пуская пузыри разбитыми губами. «Рассказывай, сволочь!» — велел я. «Чем дольше не закроешь рта, тем дольше проживешь. Понятная арифметика?» Он энергично закивал. «Тогда давай, валяй!» Я знал, драгоценное время уходит. Чувствовал этот процесс буквально физически. Обоих бандитов и медсестру рано или поздно хватятся, а за ними и нас. Тем не менее, дал ему минут 10. Когда он уже начал говорить, хлопнул себя по лбу, выудил мобильный телефон, ранее принадлежавший Григорию Ханину, поискал функцию диктофона, не нашел. Сплюнув, вывернул карманы шофера, подумал, что постепенно становлюсь докой по части обысков и мародерства. Завладел новеньким золотистым Nokia, включил. Я понятия не имел, служат ли аудиозаписи доказательствами по рассмотрению уголовных дел в отечественных судах, зато пока не утратил надежды найти суд, который бы их терпеливо прослушал. Дав доку выговориться, я показал ему на кабину. Остальное доскажешь по пути. В принципе, он мог и не продолжать. Я и без того узнал гораздо больше, чем хотелось бы. Доктора Афёна прорвало. Подозреваю, его слова охотливость на грани словесного поноса стала порождением панического страха, который я на него нагнал, круто обошедшись сначала с молодым бандитом, а затем и с водителем. Политика шутки в сторону дала результаты, как и следовало ожидать. С волками жить, по-волчьи выть, правильно? В общем, док выложил мне все как на духу, поведав о душегубском бизнесе капитана Репы, затеянном в смутные постсоветские времена, когда запчасти на иномарке подскочили в цене, в отличие от человеческой жизни, которая при коммунистах недорого стоила, а с наступлением новых порядков вообще перестала стоить хотя бы что-то. Подверглась гиперинфляции вместе с рублями и совестью. Милиционеры получали жалкие гроши, вот и попутала нелегкая, пояснил доктор, когда зарплата $5 в месяц, как удержаться от новых заработков? А каким им еще быть в откровенно бандитские времена? Словом, если начальство о тебе не думает, пора позаботиться о себе самому. А если само начальство мыслит примерно теми же категориями, то тогда только держись. Мафия идет родовыми путями, не нуждаясь ни в каких акушерах, повивальными бабками, выступают все. Танцуют все. Распорядился когда-то давно Юрий Яковлев, играя зловредного управдома Буншу.